В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Это 953-я встреча радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. В начале июля состоялось заседание Совета по радио, действующего при Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сообщение об этом публикует интернет-портал Министерства. В заседании приняли участие как представители Минкомсвязи, так и руководители ведущих радиокомпаний, входящих в Совет. На заседании было озвучено предложение об оформлении всего сектора средств массовой информации в отдельную отрасль. По словам замминистра связи и массовых коммуникаций Александра Жарова, это значительно облегчит нормотворческую деятельность в отношении средств массовой информации, позволит вырабатывать согласованные предложения по экономической поддержке всей отрасли. Кроме того, в ходе заседания речь шла о планах работы Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию, которая собирается возобновить свою работу в сентябре. По итогам заседания принято решение о создании при Министерстве связи и массовых коммуникаций рабочей группы, которая определит необходимые изменения в нормативно-правовой базе для выделения СМИ в отдельную отрасль экономики. Деятельность рабочей группы затронет пока только один из видов электронных СМИ – радио. В рабочую группу войдут участники Совета радио при Минкомсвязи. В апреле текущего года Александр Жаров уже поднимал вопрос о поддержке отдельных продуктов средств массовой информации. Правительство России в 2009 году должно выделить 1,5 миллиарда рублей на финансирование социально значимых проектов в электронных СМИ, в том числе и на радио. Это в 2 раза больше, чем в прошлом году, констатирует автор публикации в Комньюз Татьяна Золотова. Австрийский диексист Патрик Робик публикует в DX Listen Digest сообщение о том, что в начале июня он получил электронное письмо от Radio Peace в Судане с сообщением о том, что станция возвращается в эфир после многомесячного отсутствия. Приводится следующее расписание работы. Время, как обычно, всемирное координированное. Частота 4750 кГц, мощность, согласно справочнику WRTH 1 кВт. Время работы с понедельника по пятницу с 2.30 до 4.15 и с 16 до 18. Программа на английском с 2.30 до 2.50 и с 16 до 16.20. Параллельно на английском и арабском с 3.10 до 3.40 и с 17.30 до 18. В остальное время программы на арабском и других местных языках Судана. Вторая частота станции 5895 кГц. Здесь мощность передатчика, согласно тому же источнику, 4 кВт. Время в эфире также с понедельника по пятницу. С 3 до 4 и с 15 до 16. Первые 15 минут часа программы на английском, затем 15 минут на арабском и оставшиеся полчаса на двух языках – английском и арабском. Станция заинтересована в сообщениях о слышимости. Электронный адрес менеджера станции – pete@admedia.org. Почтового адреса в справочнике не приводится. На сайте одного из учредителей проекта религиозной миссии Global Endeavor, admedia.org, указан такой почтовый адрес: Global Endeavor, PO Box 905, Spotsylvania, индекс VA22553, США. Фрагмент звучания станции мне удалось найти на уникальном интернет-ресурсе Дэйва Кернига Interval Signals Online. Обновленное расписание вещания радио Иордании на арабском языке публикуется в блоге Shortwave Central со ссылкой на датский коротковолновый клуб и британскую World News. Станция в эфире с 4 до 7.15 и с 10.30 до 11.30 на частоте 11810 кГц в направлении Азии, Ближнего Востока и Океании, с 5 до 7.15 частота 11960 кГц в направлении Центральной Европы, с 10.30 до 11.15 290 в направлении Европы и Северной Африки и с 17.45 до 20.00 9830 кГц также в направлении Европы и Северной Африки. Время окончания трансляции варьируется. Также необходимо отметить, что это расписание расходится с версией, приведенной в майском обновлении к WRTH. Кстати, 23 июля в свет вышло летнее обновление справочника. Информация об Иордании там отсутствует. Бесплатно обновление можно скачать в PDF-формате на сайте справочника WRTH.com. С сайт dailyonline.ru публикует основные выводы отчета о предпочтительных СМИ среди британской молодежи. Главный вывод – традиционные медиа будущему поколению не нужны. Они уже ничего, кроме интернета и мультимедиа, не видят. А это значит, что уже через пару лет самыми востребованными будут те, которые научились сочетать два этих направления, и не только в Великобритании. Отчет подготовлен 15-летним Мэтью Робсоном, которого специально нанял на работу аналитический отдел банка Morgan Stanley в Великобритании. Сообщение об этом публикует информационное агентство ONEA.ru. Я приведу лишь цитату из этого отчета про радио. «Все, что сегодня от радио нужно молодежи, это музыка. Радиостанции сейчас для подростков единственный источник бесплатной музыки, а денег у тинейджеров в любой стране практически нет. Радиоприемники никто давно в глаза не видел, радио слушают через интернет. Оценить временные затраты на музыку очень непросто. Кажется, подростки слушают ее постоянно. Известно то, что они оплачивают музыку неохотно, большинство скачивают бесплатно на торрентах. Легальные каналы музыкального потребления для подростков – радио и музыкальные телевизионные каналы». Конец цитаты из отчета о предпочтениях молодежи относительно радио по публикации информационного агентства ONEA.ru. И это сообщение пришло очень кстати, так как речь у нас сейчас пойдет о новом проекте легализации свободного индивидуального радиовещания. Причем здесь молодежь и ее предпочтения, об этом вы узнаете совсем скоро. А поговорить об этом проекте я пригласил в студию его автора, генерального директора компании «Радиовещательные технологии» Сергея Комарова. Для начала давайте с вами определим в принципе само понятие, что такое индивидуальное радиовещание, что вы в него вкладываете. Индивидуальное радиовещание – это современное название очень древнего неформального увлечения молодежи. Есть, конечно, и те, которые всю жизнь этим занимаются. Вот, увлечение корнями уходит в историю в 20-е годы прошлого века, к Федору Лубову, к его первому выходу в эфир 15 января 1925 года, когда он на самодельном 15-ваттном передатчике объявил просто всем: здесь Россия новая, 60, Россия первая, Федор Лбов. Его сигнал был услышан за 3000 километров в Ираке. Вот, выходил он в эфир на длине волны 96 метров или частота 3125 килогерц. Но все-таки мы говорим не это, о это, радиолюбителях, которые... Это не радиолюбитель. Его выход в эфир носил вещательный характер. Он не связывался ни с кем. Его выход в эфир был ориентирован на всех, кто его слышит. Ну, можно назвать как бы вещи своими именами. Мы говорим о той группе людей, которые в настоящее время выходят в эфир нелегально. В настоящий момент, да, действительно, они выходят нелегально, но не потому, что они принципиально хотят быть нелегалами, а потому, что до сих пор это увлечение не признано. И для них просто не в эфире не выделена полоса радиочастот. Как тогда возникла идея перевести радиохулиганство в легальное нехулиганство? Ну, историю рассказывать долго. Вкратце. В 71-м году я сам познакомился с этим делом, будучи студентом техникума Московского радиомеханического в студенческом лагере. Мы слушали радиоприемник и услышали великолепную музыкальную программу. Тогда было всего. Всесоюзное радио да маяк. И все. И вдруг мы услышали радиостанцию, которая крутила песни Высоцкого, великолепную музыку. Мы просто как на эту радиостанцию запали, и мы слушали ее не отрываясь. И вдруг закончилась, значит, очередная песня, и мы услышали в эфире радиостанции «Али-Баба». Всем желающим, кто хочет, значит, услышать какую-то музыку, можете у меня заказать. «Али-Баба» для всех на приеме. И передатчик выключился. Мгновенно на этой частоте появилась еще какая-то радиостанция, я уже не помню. Пусть будет «Синдбад-мореход». Будьте добры, «Криденса» поставьте, у вас там, по-моему, должна быть катушка, вы на прошлой неделе ее ставили. На приеме для «Али-Бабы». Да, «Синдбад-мореход», здесь «Али-Баба». Хорошо, сейчас поставлю катушечку, подожди минутку. Все хорошо, я выключаюсь, слушайте. Пум, и пошла дальше музыка. Мы так почесали репу, подумали, а почему бы нам не сделать передатчик? Ну, взяли, сделали, посчитали на следующий день. Мы опять нашли его в эфире, опять слушали музыку. И когда он сказал в очередной раз, значит, заказывайте чего дальше, мы включили свой передатчик и попросили ему Битлов поставить. И он поставил. Знаешь, сколько радости было? Но это был 71-й год. Да. Сейчас 2009-й. Насколько такая радиосвязь, такое радиообщение вообще сейчас будет интересно? Сейчас кого угодно можно найти, где угодно. Согласен. Сейчас движет это увлечение совсем уже другое, а желание самовыразиться. То есть, я так понимаю, не только крутить музыку в эфир, а еще что-то рассказывать? Ну, почему? Сделать передатчик и дать радиопрограмму в эфир для своей или там девушки, которая тебе нравится. Например, тот же самый Алибаба, вот тогда, он говорил, что, значит, всем свободным, в эфире радиостанции Алибаба, начинаем музыкальную радиопередачу для всех мальчишек и девчонок города Серпухова и для девочки Наташи. И после чего он ставил музыку. Главное, вот, чтобы девочка Наташа слушала в это время радио. Так как он выходил в эфир на вещательном диапазоне, ну, в уголке, 200 метров и в край шкалы, то есть это где-то 1,5-1,6 мегагерца. А тогда ведь у всех были средневолновые приемники. Вещание было только на средних длинных волнах, никакого там УКВ и ФМ еще не было. Вот. Ну, я имею в виду в массовом. Да-да. А вот. И у девочки Наташи тоже был такой же приемник. То есть, эта идея, на ваш взгляд, и по настоящее время она жива и процветает? Ну, она не то, что жива. Если знать, на каких частотах работают вот эти вот свободные операторы, то каждую ночь, ну вот на коротких волнах, их очень много. Просто очень много. Вся страна. Продолжение беседы о легализации свободного индивидуального радиовещания слушайте в следующем выпуске нашей программы. А этот выпуск подготовили и провели режиссер Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и встретимся, как обычно, через неделю на волнах «Голоса России».